Сам сон выдался весьма беспокойным. Я видел странные города с необычной архитектурой, многоуровневые дворцы с изгибающимися у краев крышами, бумажные фонари на темных улицах, народ как в бедной одежде, так и в достаточно вычурной и яркой. Чем-то напоминало одеяние моего ассасина, только уже одетое довольно строго и скромно. Но довольно быстро атмосфера праздника сменилась на бойню, в которой участвовали с одной стороны люди, а с другой – монстры, что лишь походили на них, имели в своей внешности те различные звериные элементы или просто гротескные формы и части тел. Причину сражений понять не удалось, так как я попал в самый разгар боя, но странно не боялся. Страха вообще не было, лишь скука и тоненькая нить тоски, что была запрятана где-то в глубине. Но эти чувства они ощущались весьма странно. Чуть погодя я понял, это не мои чувства. Пусть я и ощущал их, но они тянулись через мое сердце куда-то в сторону. Повернув туда голову, заметил знакомую мне миниатюрную фигурку в развязанном кимоно, так вот, как называются эти халаты, что сидела в стороне от побоища и смотрела на него с безразличием, время от времени прикладываясь к уже виденной мне тыкве саке. Затем бой сменился застольем, где сидели и пировали люди, стоило моргнуть, и они сменялись на уже виденных мне монстров. И так кадр за кадром, раз за разом, десятки и сотни сцен в различных вариациях, но с одним сюжетом. Лишь только одно было неизменным – присутствие где-то на краю моего ассасина и тень ее чувств в моем сердце. Изменение произошло столь внезапно, что я даже не сразу это осознал. Очередной бой, очередные реки крови, но скука сменилась на удивление, осознание и интерес, подкрепленные подавленной радостью. Рогатая девушка медленно встала, после чего резким рывком оказалась на поле боя, останавливая руку одного из монстров, что должна была оторвать голову молодому парню своими когтями. Все удивленно посмотрели на нее. Чудовище даже рыкнуло в удивлении и непонимании. Язык явно был мне незнаком, но я каким-то чудом понял его. Ассасин была генералом этого войска монстров и сама привела их на этот бой, а теперь защитила жалкого смертного. Ее не поняли свои же. Вот только и объяснять что-то она не желала, просто перебила своих же, после чего посмотрела на спасенного парня и его отряд, чтобы затем скрыться среди деревьев. Необычное поведение девушки заинтересовало меня. Еще несколько раз я видел, как они встречались, перебрасывались парой фраз, чтобы после разойтись. Иногда это случалось в бою, но не всегда. Ассасин будто бы сама искала с ним встречи, но чего-то то ли стеснялась, то ли опасалась. Закончилось все тем, что в одну из попоек среди монстров она вышла в коридор, где ее встретила фигура в плаще. Но это был не убийца и не враг, вообще ни один из ее солдат. Когда капюшон был откинут в сторону, мы увидели того самого юношу, что улыбался и протягивал ей бутыль. На этом сновидение кончилось. Проснулся я резко и сразу, без перехода. Тем не менее, остался лежать на кровати, пытаясь осознать, что видел. То, что это лишь мое воображение, отмел сразу. Я не знал ни этих городов, ни этих существ или еще чего-то. По сути, единственным знакомым элементом сна стал ассасин, или же Ибуки Дадзи, как ее называли те монстры. Я не знаю, имеет ли это имя какое-то значение, но звучит довольно красиво. Может ли быть так, что я видел части ее прошлого? Но как, ХМ или же это одна из функций связи мастера и слуги? Странно, что мне о таком не сказали. Да и я ничего не видел о Маш. Это потому, что она не совсем полноценный слуга. Или дело в чем-то еще. Попробую узнать позже в Халдее. Сейчас мне в любом случае не до того. Еще раз проверив свою связь, ощутил своих слуг где-то далеко в стороне от своего местоположения. Их чувства были в относительном смятении, но, судя по всему, с ними все в порядке. Какой-то паники или обреченности не ощущалось. Эх, жаль, нельзя говорить по этой связи. Было бы удобно. С этой мыслью я вышел из кельи, чтобы столкнуться лицом к лицу с Мартой. Священница вместе со мною вышла из соседней комнаты и мило улыбнулась, поздоровавшись. Не найдя в себе ничего против, ответил взаимной вежливостью, после чего решил узнать ее поближе, а также то, как она видит свою сторону конфликта в этой войне Грааля. Зайти решил издалека, по пути предложив перекусить. Девушка была к этому безразлична, но мое желание поняла и приняла, решив составить компанию. Вообще, она вела себя довольно спокойно, кротко и благожелательно. Не этого ожидаешь от кого-то в стане драконьей ведьмы. Решив не испытывать на себе прелести той еды, что могла остаться в Руане, мы выбрались наружу, чтобы поохотиться на дичь. Для этого пришлось уйти довольно далеко от города, возле которого скелеты и виверны распугали всю живность. Удивительно, но силы в святой оказалось с избытком, она легко поспевала за мной во время бега на десятки километров. Сама охота в итоге прошла без эксцессов. Мои нюх, рефлексы и скорость позволили быстро выследить и поймать нескольких кроликов, чтобы позже принести их к костру, который к тому времени развела Марта. Действовала она довольно сноровисто, что говорило о неплохом опыте. С него я и начал наш разговор. Оказалось, что опыта ей в самом деле не занимать. Она была спутницей того самого Иисуса Христа, который почитается верой католической церкви, что глубоко распространена на этой земле. Ее посох с крестом – дар как раз от него. Она с любовью и уважением вспоминала об этом человеке. В основном, о его деяниях, отношении и прочем, избегая чего-то личного. О себе она почти ничего не сказала, что я отметил, но решил не настаивать. Следом она описала свои странствия после его казни, как оказалось уже на землях Франции, вот так совпадение. Или не очень, неужели все слуги этой войны как-то связаны с этой страной, нужно будет уточнить этот момент позже. Здесь ее паломничество и закончилось, когда она смогла усмирить чудовище, терроризировавшее город, после чего осела там же. На мое уточнение, она с неохотой ответила, что не убила монстра, а лишь заставила его прекратить бесчинство словами. Хм, судя по выражению чувств на ее лице, тут тоже все не так просто. Что-то эта святая не договаривает. Далее пришел мой черед делиться своим прошлым, но тут уже был рассказ куда меньше. Разумеется, ни слова про халдею, ни то время и место, да и особым доверием меж нами пока не пахнет. Лишь легкая симпатия на фоне всего происходящего и остальной компании духов, что оказались куда менее приятны и общительны. Так что, амнезия, попадание во Францию из-за границы, пробуждение силой призыв слуги, встреча с Жанной, далее все и так довольно известно. Разве что упомянул, что в моем прошлом я путешествовал с Жанной и вроде бы участвовал с нею в войне против англичан, но совершенно этого не помню. Наше общение прервало появление нового действующего лица. Что меня удивило куда больше, так это то, что я сам заметил присутствие постороннего лишь в последний момент. Вскочив, заметил силуэт среди деревьев, что показался смутно знакомым. Но пугать нас никто не собирался, выходя на свет. Это оказалась та самая Арчер, которую призвал Жиль недавно. Она была вооружена луком с колчаном стрел, а на поясе имела еще несколько подстреленных тушек зайцев. Охотница, причем с отменными навыками, раз вообще смогла так близко подкрасться ко мне с моими нечеловеческими чувствами. Смотрела на нас она вроде бы свысока и отстраненно, но некое любопытство в ее взгляде уловить удалось. Гнать новоприбывшую я не стал, даже было интересно пообщаться с нею, как и со всеми прочими слугами другой стороны. Святая Жанна говорила, что они все подернуты порчей и имеют безумие в своем сознании, являясь частично духами с особенностью берсеркера, но сам я подобного не вижу. Даже прошлая парочка в том форте пусть и била во все стороны своими приемами, но при этом не казались бешеными псами с пеной у рта, разве что дамочка. Благодарно кивнув, хотя и снова излишне высокомерно, держа голову слегка задранной, Арчер тем не менее села, после чего начала сноровисто разделывать тушки животных. Смотря за уверенными и умелыми действиями, я понимал, что она занимается этим уже не первую сотню раз, и только потом заметил, что все зайцы были убиты стрелой точно в глаз, не портя шкуры. Не мог не отдать должное ее меткости. Арчер довольно быстро сняла шкурки с убитых животных и развесила их на ветках, после чего продолжила разделывать мясо. Ее движения и сама картина показались смутно знакомыми. Руки сами тянулись к ножу. И спросив разрешения помочь и получив в ответ осторожное согласие с примесью сомнения, я взял одну из тушек и сам принялся за дело, стараясь повторить действия охотницы. Сначала все шло как-то неправильно, механически и грубо. Успел даже получить презрительный хмык от Арчер, но вместе с ответным раздражением ко мне пришла уверенность. Руки стали сами поправлять мои намерения, действуя автоматически. Не став мешать, просто отрешился от действия, отдавшись инстинктам. Когда я пришел в себя, то у моих ног была уже вторая разделанная тушка животного, а вот взгляд новой спутницы сменился на удивленный и даже уважительный. Ну да, по-другому от этой молчуньи добиться знака будет тяжеловато. Тем временем, готовка только началась. Достав из-за пояса мешочек с чем-то пахучим, специи, и откуда она их достала. Обыскивала город, Арчер стала посыпать и тщательно обмазывать нарезанное мясо, после чего воспользовалась собственными стрелами, как прутиками для удобной поджарки. Хм, точно, и как я сам не подумал, это мне было плевать на вкус мяса, я бы, кажется, даже сырое с удовольствием уплетал, а вот Марте это должно было быть не по вкусу. И все же девушка не выказала никаких замечаний или неудовольствия. Точно святая, еще одна в этой войне, везет мне на них. Мое же внимание привлекло другое, зацепив взгляд, о чем я и решил спросить, не особо желая стесняться или сдерживаться. Разделка шкур, задумчиво повторила вопрос охотница. Привычка, наконец, когда казалось, что ответа уже не будет, на секунду порозовев щеками ответила, девушка дернув кошачьим ушком. Похоже, она и вправду подготовила шкуры зверей для последующей выделки буквально на автомате, не задумываясь над тем, как и что делает, что подтверждает мои мысли о том, что при жизни она явно занималась охотой на профессиональном и, скорее всего, обыденном для себя уровне, что это даже вошло в безусловные рефлексы после смерти. Продолжать диалог никто не стал, так что мне оставалось лишь предложить вместе обработать и результаты моей охоты. Арчер не стала отказываться, приступив к делу, хотя мне иногда казалось, что она больше изучает мои тушки, чем отдается привычному времяпрепровождению. Ну да, ведь мы тут сидим без оружия и каких-то вещей, вопрос в голове сам собой должен был возникнуть. Потому я уже не удивился, получив удивленный и несколько настороженный взгляд в свою сторону через несколько минут. Но этим охотница и ограничилась. Остальное время мы просидели в спокойной тишине. Никому из нас она не казалась дискомфортной или давящей, что вдвойне удивительно для случайных малознакомых людей. Мясо вышло вкусным до заглядения, сочным, в меру поджаристым и точно без сгоревших корочек, как было, пока за огнем следила Марта. После сытного завтрака общение определенно пошло на лад, и даже Арчер, хоть и не перестала хмуро искоса на нас поглядывать, но пусть и односложно, но уже начала отвечать на вопросы. Да и сложных тем мы не поднимали, только обычные и нейтральные вещи. Я узнал много о местах, где побывала Марта, а Аталанта, так назвалась в ответ на наше представление Арчер, поделилась приключениями на охоте и животными, что попались ей в лапки. Постепенно интерес охотницы в кошке возобладал, и она спросила, с какими опасными тварями мы встречались на своем пути. Причем почти уверен, что интерес у нее был сугубо практичным – выследить, убить и приготовить. И если в случае со мной она лишь разочарованно покачала головой, ну так и с самой интересной и сложной добычей у меня были только другие такие же духи, как они, о чем говорить явно не стоило, то вот в случае с монашкой. Так значит, железный дракон Тараск жив? Деловито уточнила сытая кошка, после чего безапелляционно припечатала. Глупо. Зверь, вкусивший человеческой крови, так просто от нее не откажется, и своей недальновидной выходкой ты подвергла опасности сотни и тысячи обычных людей. Каждая тварь Божия заслуживает второго шанса, с благоговейным трепетом уверенно заявила Марта. Вот только это ее одухотворенность и уверенность в ответе почему-то цепляли мои чувства. Ощущалось в ее словах какая-то нет, не фальшь, но что-то близкое. Она сама сомневается в своем выборе, или тут что-то иное. Скажи это маньякам, монстрам или беспринципным наемникам, а еще лучше родственникам их жертв, и послушай, что они скажут в ответ, не удержалась Аталанта от насмешливого фырканья. Я их понимаю, ведь сердца, затуманенные гневом и болью потерь, не всегда способны узреть истину, но не стоит лишь из-за этого отворачиваться от Бога нашего и Сына Его Иисуса Христа, ведь даже из чернейших душ подлецов и извергов могут выйти отличные закуски перед главным блюдом, продолжил я фразу за нее, на что Арчер опять кивнула, словно соглашаясь. Мне кажется, или мы теперь на одной волне, она меня понимает почти так же хорошо, как моя ассасин или все же ибуки дадзи. Я бы посмотрела, что бы вы сделали на моем месте. Быстро поняв, что словами нас не переубедить, а силой загонять под учение Христа бессмысленно, мы и ответить можем, хмуро надулась Марта. Убила бы Тараска и, убедившись, что его мясо не отравлено, накормила им сироты бездомных детей Нерлука, которые стали таковыми по его вине, тут же без лишних раздумий ответил Арчер. Я же для себя отметил, что она выделила именно детей, а ведь пострадать должны были и взрослые люди. Дракон с дракона можно было бы получить много пользы, задумчиво протянул в свою очередь я. Все же, если я и правда чем-то близок с вампирами, то кровь такого существа должна сделать меня сильнее. Да его чешуя, кости и прочие органы вполне могут пригодиться, если те сказки про драконов, что мне рассказывала Маш мимоходом, действительно имеют под собой хоть какую-то основу. Деловой подход, снова кивнула с одобрением Арчер, после чего собиралась продолжить фразу, как нас вновь прервали. И на этот раз совсем не тихо и осторожно. Граа! Громкий крик сверху, который ранее предвосхитили громкие разрывы воздуха под огромными крыльями, возвестило прибытие знакомых летающих ящериц, заставив нас вскочить. Следом рядом с нами на землю приземлилось тело, закованное в доспех. Жанна, узнал я ее. Джин, голос девы был теплым, в отличие от ее настороженного взгляда. Хотя тот резко похолодел, стоило ему упасть на моих спутниц. И вы, Такс, мы ведь точно не были кем-то большим, чем друзья. Это ведь не ревность в ее голосе. Решили устроить посиделки за костром? Да. Сидеть в городе было скучно, да и не особо уютно. Вот и решил выбраться подальше от каменных стен. По пути встретил их и решил пригласить с собой, поспешил выступить вперед. Боюсь, к девушкам Жанна будет не столь благосклонна. Не хочешь присоединиться? Навевает воспоминания, посмотрев в сторону костра, задумчиво проговорила воительница. Мы также в свое время частенько сидели и болтали после очередного сражения. Или до него? Да, ты все же вспомнил? Лицо Жанны озарила радость, от которой она стала очень напоминать вторую половинку себя. Мне даже стало немного жаль ее разочаровывать. Немного, так что и не стал говорить, что дело в банальной логике и наблюдении, а также понимании характера, что был у нее до того. Истинно святая девушка с таким мировоззрением, даже убежденная в том, что разит врагов своей веры, будет много сомневаться, идя отнимать чужие жизни. Да, в решающий момент наверняка это сделает, но вот перед этим ее убеждения должны были сильно конфликтовать с внутренними принципами, сложившимися ранее. Это чудесно, Джин. Никого не стесняясь, подошла ближе Жанна и обняла меня. Сам же я уже почти смирился со своим новым старым именем, хотя что-то в нем все так же продолжало вызывать невесомое отторжение. Я уверена, скоро проклятие Бога спадет и ты все вспомнишь, и мы снова будем вместе, как в былые времена, и меж нами больше не будет препятствий и лжи. Но, тут же слегка посмурнела она, сейчас мы должны заняться текущими делами. Не следует давать предателям и подлецам спокойствие. В ее глазах загорелся огонь ненависти, что вновь вернул образ ведьмы. Они должны поплатиться за все. Они познают горечь поражения и боль предательства на себе. Они, Жанна, прерываю ее, осторожно обнимая сжатый в гневе кулак девушки и опуская его вниз, заставляя слегка разжаться, ты говорила, что тебя предали. Но откуда ты это знаешь? Кто именно это сделал? Все они виновны. Нет тут праведников. Каждый должен. Да-да, бесцеремонно вновь перебиваю Жанну, чем заслуживаю ее раздраженный взгляд на себе. Но как ты об этом узнала? Не могло же это знание родиться само по себе. Должны были быть признаки, по которым ты это определила. Решаю нащупать нить для понимания ее мотивов. Тем более сейчас, когда и тема подходящая, и сама девушка достаточно взволнована, чтобы обращать внимание на меня и мое поведение. Конечно, нет, я больше не поддамся этим лживым видениям, что навязывал мне подлый божок. Даже с возмущением воскликнула Жанна, чем вызвала тихий бубнеж со стороны Марты, на который, впрочем, не обратила никакого внимания. Жиль мне все рассказал. Ах, Жиль, что именно? Кажется, я начинаю понимать истоки ее нынешних изменений в личности. Да, он мне открыл глаза на все. Все они виновны. Они все мне завидовали, ненавидели, презирали, и при этом пользовались мной, как какой-то вещью, как тряпкой, которую использовали, а потом выкинули. Прямо все-все, от мала до велика, решаю зайти чуть дальше. И женщины, и дети, они, небольшое сомнение появилось во взгляде воительницы, но было тут же смыто новой вспышкой темного огня в глубине глаз. Они все смотрели, как меня ведут на казнь, смеялись, кидали в меня камни там, на площади. Я спасала их, я шла ради них на смерть, Джин, а они лишь смеялись над моей жертвой. А вот теперь в глазах девушки появились слезы. Такого допустить я не мог, слишком глубоко копнул. Потому уже сам подошел ближе и сжал в объятиях, на которые она с удовольствием ответила, успокаиваясь. И они все теперь ответят за содеянное. Кара настигнет каждого. Мы предадим Леон огню и разорению, чтобы они ощутили на себе то же, что и я когда-то, или мне так показалось. Но есть ли смысл воевать с простыми людьми? Они не важны в далекой перспективе и ничего не могут нам сделать. Решаю перевести ее гнев в более приемлемое русло. Краем глаза я отмечал, как наш разговор отражался на Марте и Аталанте. Если первая была против самой войны как таковой и одинаково сопереживала всем, то вот вторая была не против насилия, но не тогда, когда целями должны были стать простые люди и тем более, дети, когда я упомянул тех, и все же, ни одна не возразила. Власть Жиля над ними так велика, или все дело в Граале, лучше в первую очередь нанести визит тем, кто способен и будет сражаться с нами, непосредственными виновниками тех событий. Ты ведь смогла узнать, кто именно передал тебя англичанам. ХММ, задумалась от моих слов Жанна, не разрывая объятия и выдохнув мне в район груди. Черт, я уже и забыл, каким влекущим был ее запах. Теперь с трудом сдерживаюсь, чтобы слегка не наклонить ее головку и не впиться в эту сладкую шейку. Ты прав, Джин. Сначала нанесем визит моим старым друзьям, со злой радостью сказала она. А список самых интересных я узнала непосредственно у Кашона, прежде, чем превратила его в вечно стонущий кусок мяса. Парочка уже получила по заслугам, что же касается остальных, и она стала перечислять имена, среди которых были и мои старые знакомцы и не только. «А, ты сказала Латримуй», — повторил я знакомое имя. «Ты его знаешь?» «Вроде бы, не пересекались». «Да, но вот где он сейчас, мне известно. Ты же помнишь, где я был до того, как ты меня нашла?» Поясняю на ее вопросительный взгляд, получая кивок и понимание. «Вот там и услышал, где он засел, окружив себя войсками и защитниками. Вроде как, даже слуга у него есть». Припоминаю слова Альбри, это ему не поможет. Зло ощерилась Жанна. Мы настигнем эту крысу и вытащим ее на свет, после чего разделаем, как эти туши и зажарим. Кивнула она на забытый всеми костер. Отправляемся. Джин, ты со мной, задашь направление. Так мы и полетели в сторону форта Амьен. Где он располагался, я был без понятия, но вот сама Жанна хорошо ориентировалась на родной земле, даже с высоты полета Виверн. Марта и Аталанта сели на еще парочку ящериц, что летали поблизости, после чего мы направились в сторону цели столь небольшим составом. В самой крепости проблем на первый взгляд не оказалось. Пусть я и испытывал легкое беспокойство от того, что мы всего вчетвером собираемся штурмовать такой мощный оплот, что выглядел куда крепче, чем тот, где засела парочка аристократов, но все же осознавал, что не стоит равнять простых людей и слуг, и это было доказано сходу. Жанна вызвала огонь на стене, спалив караулы и заставив их покинуть верхнюю часть стен. На освободившийся пятачок приземлилась Аталанта, начав выпускать тучу стрел, что собирали свою жатву, не упуская ни одной цели. Причем никакие доспехи не спасали солдат, что падали один за другим. Сами мы приземлились во дворе, сходу кинувшись на еще не успевший собраться строй. Пусть я и не желал участвовать ни в своей войне, но если все сказанное Жанной, правда, а не верить ей в некоторых моментах просто глупо, то это принесет мне куда больше пользы, да и просто будет справедливо. Люди же, видимо, мне не дано испытывать к ним сочувствие. Это я заметил еще в Фуюке. Лишь отдельные лица вызывали симпатию или жалость. Потому я и сам без раздумий отрастил себе когти на пальцах, начав вносить опустошение в рядах солдат, следуя прямо за Жанной, что стало таким себе громоотводом, собирая на себя большую часть стрел защитников и их напор, что бессильно разбивался о такую неуязвимую скалу. Не отставала от нас и Марта, что с удивительным проворством использовала свой посох, раздавая им оплеухи направо и налево. Убитых после нее было мало, но вот коллег, а она точно святая, в итоге весь бой не занял и получаса. Несколько сотен защитников пали, а подкрепление так и не дошло до замка, когда им навстречу вышла Марта и призвала огромного зверя, по сравнению с которым наши летающие ящерки казались милыми червячками. Так вот ты какой, Тараска, легенды о драконах и правда не врали. Странное это чувство, испытывать одновременно жажду полакомиться такой вкусной добычей и инстинкт самосохранения, что шептал, что тут в первую очередь полакомиться мною самим. После боя Жанна ушла устроить личный разговор с Тремуем, который засел в донжоне. Его слуги рядом не было, а может, того и не было вовсе. Так что мы с Аталантой остались во дворе вдвоем, посреди кучи стонущих и уже совершенно тихих тел, с легким ароматом горелого мяса. К сожалению, поговорить у нас не вышло. И, казалось бы, Уже захваченный надвратной арки ударил голубоватый луч энергии, перечертивший небосвод и буквально за одну атаку уничтоживший большую часть виверн, после чего из пролома в стене вылетел неизвестный мужчина и чертовски быстро начал сближаться с нами, как теми, кто был ближе всего к форту. Не прошло и двух минут с начала светопреставления, как перед нами предстал высокий, крепко сложенный среброволосый мужчина с открытой грудью, по которой змеились светящиеся татуировки и уже обнаженным двуручным мечом. Стоило ему только увидеть противников, как сразу же без лишних слов он рванул вперед, пробивая звуковой барьер, а ударными волнами просто снося ближайшие здания. Резко ощутив смертельную опасность, я тут же припадаю к земле, пропуская клинок над своей головой, но Сильбер, не останавливаясь ни на миг, перехватывает двуручник словно перышко одной рукой, а второй нанося сокрушительный удар в челюсть. Ощущения были такими, словно меня не человек, а полноценный поезд ударил на полном ходу, а телом будто выстрелили из пушки, отправляя то в стремительный полет. Даже не пытаясь тот остановить, я буквально отталкиваюсь от воздуха, взмывая в небо, обрушивая настоящий огненный дождь на наседающего на лучницу рыцаря, после чего, не дожидаясь, пока спадет жар, пулей устремляюсь обратно к противнику. Обрушившиеся на улицу потоки огня не смогли слугу даже замедлить, не то что опалить, однако именно этим воспользовалась кошка-девочка, стремительно разорвав расстояние и обрушив самый настоящий дождь стрел в противника. Ударив мечом навстречу, Сильбер породил ударную волну, смявшую большую часть летевших в него снарядов, а оставшиеся бессильно отскочили от брони, не сумев его даже поцарапать. Но именно в этот момент я наконец добрался до противника. Удар усиленных рунами когтей, несмотря на всю мою силу, смог оставить лишь неглубокую рваную рану на спине, после чего древний дух мечника резко развернулся, сжимая до хруста мою шею левой рукой. Ощутив лишь легкую боль и удушье, я со всей силы вгоняю когти в тело противника, после чего ударом двух ног в грудь вырываюсь из его захвата, оставляя на память кусок глотки. Вовремя. Отвлекшийся на меня рыцарь не смог уследить за атаками Аталанты, чем она немедленно и воспользовалась, вгоняя одну за одной сразу три стрелы ему в спину. Резко развернувшись, он обрушил энергетический слеж с клинка, снося ближайшие здания, но напарница, проявив воистину фантасмагорическое проворство, подпрыгнула высоко в воздух, не только полностью избегая атаки, но и успев в полете всадить ему еще одну стрелу в плечо, после чего с какой-то звериной грацией приземлиться на дерево. Раздраженно рыкнув, рыцарь нанес круговой удар мечом, порождая не только энергетическую, но и ударную волну, снося все, что еще не успели снести в квартале и заставляя нас отступить. Именно в этот момент подоспели Жанна и недавно призванные ассасины, сразу же врубаясь в на секунду затихшую схватку. От огненного нишара, но полноценного болида ведьмы рыцарю уже не вышло так просто отмахнуться, а смело нырнувший следом палач успел нанести только один удар, перед тем как, приняв клинок на жесткий блок, улетел обратно от силы удара. Именно этого момента дожидался второй ассасин, появляясь за спиной противника и вгоняя свои окровавленные когти ему в почки. Или так могло показаться. Аномальная прочность противника снова спасла его от страшных ран, заставив получить лишь неглубокие и моментально переставшие кровоточить порезы. Секунда, и из разрушенной мостовой вырвались десятки и сотни толстых корней, сковывая мечника и его противника. Решив кое-что для себя проверить, я снова возвращаюсь обратно в схватку, быстро обнаружив то, что не давало мне покоя с самого начала. Раны от стрел, а позже и когтей ассасина, хоть и могли его ранить, но были поверхностными и почти не вредили аномально прочному телу, в то время как мои удары оставляли хоть и все так же неглубокие, но рваные раны, а его кровь, впитываясь в тело, делала меня сильнее с каждым успешным ударом. «Умрите!» – зарычал мечник, а его тело засветилось, после чего одной грубой силой он, легко порвав корни, нанес сильнейший косой удар в грудь, почти что разрубая меня надвое, после чего, отбив латной рукавицей клинок Жанны, получив еще одну не самую опасную рану, размылся от скорости, с которой рванул за отступающим ассасином. Мгновение, и он, преодолев разделяющее их расстояние, одним ударом отрубил руку с когтями, после чего пронзил убийцу, а высвободившийся из меча поток энергии разорвал того на части. Минус один. Катастрофа Феба. Сообщение на стреле. Разнесся над полем боя голос Арчер, после чего с неба на рыцаря обрушился бесконечный шквал светящихся стрел, буквально погребая и протыкая его градом атак. И тем не менее, даже несмотря на множество ран, противник выстоял. Его доспехи оказались пробиты во множество мест и полностью пропитались кровью, левая рука повисла плетью, из глазницы торчала истаивающая стрела, а ранее оголенная грудь скрывалась минимум за тремя десятками стрел, впившихся в нее, и тем не менее, дух не собирался сдаваться или отступать. Более того, секунду назад пошатнувшись под неистовым напором благородного фантазма, он упорно вставал с колена, явно собираясь продолжить схватку. Ощущая, что еще немного и он скорее умрет, нежели сдастся, но главное, я потеряю источник столь насыщенной жизненной силой крови, я тоже встал, на ходу вырезая на себе цепочку Уруса и Васса Улбиркана. Скорость регенерации стремительно подскочила, выходя на какой-то чудовищный уровень, терзавшие меня боли и слабость исчезли, будто их никогда и не было, а мышцы наоборот налились потусторонней силой. Опасное сочетание, ведь чем дольше идет схватка, тем больше лет жизни я сожгу, пытаясь уподобиться живучести слуг, но пока они действуют, мои физические параметры подскакивают на ранг, а то и два. Рывок, и теперь уже израненный рыцарь не мог полноценно поспеть за моей скоростью, в то время как когти все так же взимали свою кровавую дань с каждым ударом. Увернувшись от удара, моя рука словно смертоносная кобра впивается в лицо противника, вырывая последний оставшийся целым глаз, а вторая оставляет пять кровоточащих полос поперек груди. Резко пригнувшись, пропуская над собой еще один удар, атакую в ответ. Будто ощутив желание, мышцы перестраиваются, а поток энергии, закрутившись, окутывает руку, позволяя той в стремительной атаке пробить аномальную прочность противника, по самую ладонь погружаясь в тело героя. Нащупав дергающее сердце, я со всей силы тяну обратно, вырывая то из груди, после чего, подчиняясь внезапно давшим о себе знать инстинктам, впиваюсь в него зубами, ощущая, как горячая, переполненная энергией кровь течет по лицу, постепенно впитываясь и делая меня сильнее с каждой секундой. Ох, что-то мне нехорошо, пошатнулся я, ощущая, что кроме подскочившей собственной регенерации в организме начали происходить лавинообразные изменения по, пока еще, неизвестным мне шаблонам. Мысленно отметив, что изменения в основном затрагивают кожный покров и скелет, делая те прочнее и крепче, решаюсь отказаться от помощи и посидеть в стороне, дожидаясь, как преобразование завершится. Заодно и подумаю, что делать далее. Жанна ведь так просто не успокоится на этом. Она продолжит искать сначала предателей, а потом и всех остальных в своей жажде мести. Следует как-то донести до нее, что не все достойны ненависти. А то пока что она зациклена лишь на мне и Жиле. И последний явно не тот пример, что достоин быть воспринятым. Хм, и кажется, я кое-что припоминаю в ее рассказах о себе. Домриме это не должно быть особо далеко отсюда. Стоит вытащить Жанну на прогулку, как только стихнут крики из донжона. Орлеан. Часть 6. Развалины форта Амьен. Йори, и куда же мы направляемся? Спросила меня Жанна, когда я попросил ее слетать со мной в одно интересное место. Против она совсем не была. Я бы сказал, пытки предателя принесли ей очень благожелательное настроение. Разве что девушка прилично изгвоздалась в крови, что мне пришлось потратить время на то, чтобы найти тут достаточно воды, чтобы ее умыть. Мне кажется, дева даже получила удовольствие от такого моего ухаживания за собой. Да так, услышал от одного из умирающих солдат про одно место неподалеку. Будет интересно увидеть его. Тем более, мне захотелось сделать это вместе с тобою, проговорил я, стараясь перекричать ветер в ушах от полета на виверне. В этот раз за поводьями сидеть пришлось мне, так что следовало быть крайне осторожным. Ну и да, говорить, что просто оттащил несколько тел в сторонку и буквально выпытал у них местонахождение своей цели не стоит. Все равно для этих людей такая быстрая смерть станет куда лучшей участью, чем медленная и мучительная. Им уже никто бы не помог. Оставшихся же сожгла по моей просьбе Жанна, когда мы улетали. Звучит любопытно, прозвучало из-за моего плеча, после чего хватка Жанны на моем поясе стала чуть сильнее. Хм, она замолчала, оглядываясь на место нашего приземления. Ну да, вокруг довольно тихо, ведь сплошь леса, да овраги. Вдали слышится звук речушки, и ни одной души. Неужели ты завел меня в эту глушь, чтобы остаться наедине? Хитро улыбнулась девушка. И ведь даже не напряглась и не подумала, что я мог бы ее и впрямь завести в какую-то глушь, чтобы там просто прирезать. Ни капли осторожности или опаски. Такое доверие, как по мне, это слишком. Я бы не смог никому довериться настолько, даже той же Маше или Ассасину, пусть они и связаны со мной. Не совсем. Просто лучше оставить наш слишком приметный транспорт тут, иначе весь интерес пропадет», — отвечаю ей с улыбкой, подавая руку. Жанна легко подала свою, чтобы далее мы отправились вместе с нею куда глаза глядят. «Ну, так казалось бы со стороны. Я же хорошо умею чувствовать направление, так что точно знал, в какую сторону мы идем. Даже завел разговор о наших былых походах и что там еще происходило». «Джин», — напряглась рука воительницы в моей, когда обостренный слух девы уловил то, что сам я услышал чуть ранее, а потому был готов. «Куда мы идем? Не волнуйся, все будет в порядке, Жанна. Ты же мне веришь, я тебя никогда не предавал и не обманывал». «Я верю тебе, Джин», — с секундной запинкой уверенно сказала девушка, но потом тряхнула головой и посмотрела пристально на меня. «Но ты мне все объяснишь, конечно, хотя ты и сама все скоро поймешь. А пока лучше накинь вот это», — сдергиваю со своих плеч плащ, найденный на былом поле боя, и накинул на Жанну, прикрываю капюшоном ее голову, чтобы нельзя было различить лица так легко. «Обещаю, что если у тебя останутся вопросы, то сам на все отвечу. Надеюсь», больше не говоря ни слова, она пошла вперед вместе со мной. Наш путь вывел нас к проселочной дороге недалеко от первых домов. Деревенька была вполне большой и добротной. Я бы сказал, зажиточной, если сравнивать с теми населенными пунктами, что я видел тут за эти неполные двое суток. В воздухе носились различные запахи, как от скошенного сена, так и от навоза. А еще, готовка еды в домах добавляла свою часть аромата. Я улавливал и дополнительные оттенки, но они меня мало интересовали. «Не может быть, Домреми». Жанна почти сразу узнала это место, застыв в оцепенении. В итоге дальше вести ее пришлось мне. Заметившие незнакомцев люди стали уводить детвору в дома, пока несколько мужчин вышло вперед. Я успокоил молодого старосту, сказав ему, что мы тут лишь чтобы навестить знакомых и передать письмо от друга с фронта, который сам не смог отлучиться, но узнал, что мы будем неподалеку от этого места. Это снизило накал настороженности, как и то, что нас было всего двое. Доспех Жанны вызывал вопросы, как и ее меч, но я сам был безоружен и одет довольно прилично относительно крестьян, так что меня приняли за сопровождающего. Разве что то, что нас вызвался проводить сам глава деревни, вызывало вопросы. Да и его странные взгляды на нас так и не прекратились после предварительных расспросов. Уже подойдя к самому большому двору из виденных мной, я увидел немолодую женщину, что была очень сильно похожа на Жанну, разве что ее лицо и взгляд были куда мягче, чем у моей сопровождающей. Да и без доспехов все смотрелось по-домашнему уютно и просто. «Мама», — воскликнул староста, чем удивил меня, — «к нам гости. Сказали, что у них есть вести с фронта». «Пьер», — удивилась дама, посмотрев в нашу сторону, отвлекаясь от разговора с еще более молодым парнем, даже скорее подростком. «Что такое? Ты сказал с фронта?» Страх и надежда сплелись в ее глазах, когда она подходила к нам ближе. Взгляд женщины обижал меня, но быстро прикипел к моей сопровождающей, что так и не скинула своего плаща с капюшоном, так что можно было видеть лишь ее подбородок и нагрудный доспех. «Да, эти люди так утверждают», — с явным сомнением протянул староста. «Мама, ма», — присоединился к его удивленному вопросу и второй парнишка. «Я тоже с интересом смотрел за действиями женщины. Она прикрыла рот ладонями и все ближе подходила к нам, не отрывая взгляда от того места, где под капюшоном должны были скрываться глаза той, кого многие именовали как драконью ведьму. Сейчас же эта бесстрашная воительница застыла, как камень, не смея пошевелиться или произнести хоть слово. Уверен, встань перед нею тот же Тараска, то такого эффекта не добился бы. Эн не может быть моя девочка, моя Жанетта», встав в шаге от дочери, женщина протянула вперед руку и коснулась ее щеки, дрожа всем телом. «Это не может быть она», твердо произнес старший сын, который и был тем старостой, как уже стало понятно. «Вы все видели письмо с королевской печатью. Жаннет казнили те твари в Руане. Ты же не веришь в эти россказни про черную магию. Сестра бы никогда не стала такой, какой, Пьер». Слова брата все же привели девушку в чувство, заставив отмереть и подать голос, отчего замерли уже трое арков. Медленно откинув капюшон, Жанна встряхнула волосами, посмотрев на своего родича. «Так какой бы я ни стала, а, братец, Жаннет, сестра, что, Пьер, не рад меня видеть, не так ли? Лучше бы я гнила в земле, удобряя папскую землю, Не так ли ты думаешь? А может, хочешь сам закончить их дело? Как вы там с отцом обсуждали мой отказ от свадьбы? Лучше бы сами ее утопили. Что же, воспользуешься своим шансом. Кстати, где он сам? Где этот старый козел? Наверное, праздник закатил, когда узнал о моей казни. И теперь проспаться не может. Где он, ма? Он умер, Жаннет, печально произнесла женщина. Через пару дней, как нам доставили то письмо королевские вестовые, его сердце не выдержало такого горя. Он до последнего себя винил в том, что с тобой произошло. КХМ, это заставило Жанну замолчать и прекратить раздраженно и несколько злорадно улыбаться. Явно не такой реакции она рассчитывала от своей семьи, судя по первым словам. Ждала проклятия и угроз, а в ответ: «Значит, тебя все же не убили?» — взял тем временем слово ее брат. «Король солгал?» «Нет, они сказали правду. Ну, ту ее часть, где он не имеет к этому отношения». «Что? Ха-ха, а вы думали, что те милости, которыми нас осыпали при дворе, были от чистого сердца?» «Как бы не так, глупый братец», — скривило лицо в ухмылке Жанна. «Когда я стала слишком неудобной фигурой, меня решили просто смахнуть с доски. Хорошо, что я смогла вовремя тебя отправить прочь, а то вместе со мной попали бы на этот фарс, что они назвали судом. И как же ты смогла выбраться из плена англичан?» «А я и не выбралась, Пьер. Они казнили меня именем Бога, конечно же». Теперь ухмылка перешла в оскал. «Того самого Бога, во имя которого я шла вперед, теряла друзей и переступала через боль, страх, холод и голод, свои чувства и надежды. Именно этот Бог отнял у меня все, а потом и жизнь». Жанна подошла ближе к брату. «Но знаешь, что я сделала в ответ? Послала его нахрен и теперь сама вершу свою судьбу. Больше он мне не указ, и никто не указ. Никто не будет помыкать мной и заставлять делать то, что мне противно. Теперь я куда сильнее, а самое главное, свободнее. Что скажешь на это, а, Пьер? Жан, мама, как вам такая Жанна? Хотя вы можете меня звать, как и все остальные теперь, драконья ведьма». Глаза девушки пылали недобрым огнем. «Сам же я готовился то ли бежать отсюда, прихватив и ее, то ли остановить ту от смертоубийства сельчанной семьи. Она явно не в себе. Не на такую реакцию я рассчитывал. Жаннет, моя милая Жаннет», — первой отмерла ее мать, что без капли сомнений кинулась на грудь дочери и сжала в объятиях, заставив ту положить голову на внушительную грудь. «Ты столько пережила, моя девочка. Что они с тобой сделали?» Слезы бежали по лицу женщины, пока она приговаривала любящим материнским тоном, поглаживая Жанну по голове. Та же вновь, то ли от удивления, то ли от непонимания, не сделала ничего, чтобы вырваться. А ведь воительница точно должна быть куда сильнее простой крестьянки. Первый лед тронулся. Вслед за матерью, к Жанне потянулись и оба брата. Младший и вовсе был рад ее видеть и стал расспрашивать про ее подвиги на войне, пока старший лишь хмуро вставлял пару реплик, да наводящие вопросы. Его интересовали более приземленные вещи. Нас быстро проводили в дом, где Изабель, так звали маму Жанны, самолично накрыла на стол и стала нас закармливать, не отрываясь от дочери. Казалось, что она не слышала ничего про то, кем была ее дочь или кем стала. Все, что ту интересовало, это ее благополучие и счастье. А уж как она грозилась в следующий раз спустить собак на этих продажных аристократов и всю королевскую свору. Этот блеск глаз, похоже, у них семейное. Понятно теперь, в кого Жанна такая боевитая. Но все хорошее или плохое заканчивается. Завершились и наши посиделки в доме арков. Хотя все понимали, что мы тут надолго не останемся, но Изабелла еще долго плакала, обнимая Жанну и прося ее остаться. Но моя подруга была неумолима. «Моя война еще не окончена. Я вернусь с победой. Что же, тогда я буду ждать. Как мы с твоим отцом обещали, что обязательно дождемся тебя. Он не смог, но теперь я буду ждать тебя с удвоенной силой. Возвращайся домой, дочь моя. Что бы ни случилось, мы будем ждать тебя». В последний раз обняв дочь, Изабелла отошла в сторону. Пьер же вызвался нас проводить до ворот. «Не знаю, чему и кому следует верить», — заговорил он, уже выйдя с нами за околицу, — «но люди, для них моя сестра умерла героем. Пусть так и остается. Моя сестра была светлым лучом на этой земле, дарила радость, надежду и счастье. Драконья ведьма несет лишь кровь, смерть, боль и отчаяние. Это точно не наша Жаннет», — хмуро закончил он, вызвав отчасти понимание таким отношением, но все же червячок неудовольствия от таких слов крутился в мыслях. А вот сама воительница восприняла слова брата как-то стоически, я бы даже сказал, вполне ожидаемо. Потому, Когда твой поход закончится, то к нам вернется не Жаннет, не драконья ведьма. Пусть вернется просто девушка Жанна, достаточно настрадавшаяся от этой войны, которую мы с удовольствием приютим. Это наш долг, как людей. К тому же, хозяйство у нас большое, рук всегда будет не хватать. Пьер, да, ни она, ни я не ожидали именно таких слов от этого парня, что за свою недолгую жизнь явно успел повидать пусть не так много дерьма, как его сестра, но достаточно для себя. Еще и такие обязанности на себя взвалил, ведь на нем не только теперь благополучие семьи, но вся деревня. Ты же, обратился он ко мне, береги ее, кем бы ей ни был. У Жаннет всегда было мало настоящих друзей и соратников, что прошли бы весь путь бок о бок. Даже не сомневайся, в этот раз я не отойду от нее ни на шаг, даже если она сама того захочет. Усмехаюсь ему в ответ, получая этакий подозрительный прищур. Еще и покрасневшая слегка Жанна добавила подозрений в его мысли, на которые парень кивнул, развернулся и отправился обратно. Впрочем, мы также поспешили прочь, возвращаясь к своей ездовой виверне. Для чего это все было, Джин? Зачем ты привел меня домой? Спросила меня Жанна во время полета к Руану. До того она молчала, что-то обдумывая. Хотел увидеть, где ты родилась и выросла, а еще кое-что понять. Понять, да, твоя ненависть ко всем. Она отчасти ими заслужена, но всеми ли? Предатели, я только рад тебе помогать отыскивать этих крыс и вершить свою месть. Тем, кто решит поживиться за счет тебя. Тем более, но вот простые люди, те, кто даже ни разу не видел тебя и считает до сих пор святой и героиней, заслужили ли они твою ненависть? Ты ведь видела и слышала то же, что и я. В сердцах всех людей ты – герой. Что бы кто ни говорил и ни творил, твой образ в их голове по-прежнему чист и не запятнан. Как бы ни старались очернять его те, кто видел тебя уже в новом образе. А твои родные, твоя семья, они любят тебя, искренне. Ты это чувствовала так же хорошо, как и я, даже после всего того, что слышали о драконьей ведьме. Они согласны пойти на фактический обман и приютить тебя у себя, что доказывает, что для них ты в первую очередь близкий и родной человек, а потом уже все остальное. И никакая церковь, бог или власти не изменит этого. Так действительно ли такие, как они, достойны твоей ненависти? Или же кто-то хочет, чтобы ты так думала, чтобы у тебя просто не осталось последнего светлого лучика в жизни, чтобы все, что у тебя оставалось, это лишь ненависть и безумная жажда крови, без цели и без смысла? Ведь что у тебя останется тогда, и кто? На этом я замолчал, оставив Жанну обдумывать мои слова. По прибытии в Руан мы разошлись, чтобы привести себя в порядок и составить новые планы. И судя по взглядам воительницы, они могут вскоре кардинально измениться. Надеюсь, что у меня все получится, и эта сингулярность не заставит пройти по трупам героев, которых извратили грязные руки моральных уродов, вроде Льва или Жиля. Еще раз раздался над площадкой для спарринга строгий, но отдающий некоторой теплотой голос высокой женщины с серебряными глазами. Несмотря на то, что она только что сражалась, хотя скорее раскидывала нас, как нашкодивших котят, дыхание было абсолютно спокойным. «Черт, да как ее вообще победить?» — раздался откуда-то со стороны возмущенный голос, пока я во все глаза смотрел на учительницу. «Тереза, слабая улыбка. Солнышко, женщина, способная увидеть все твои движения наперед и зажарить лучами света, не сходя с места. И хоть последнего не стоит ожидать на уроках по бою на мечах, но нам-то от этого не легче. Ну это же мама, будто это все объясняет», — усмехнулась Клэр. Инстинкты не желали так просто признавать поражение, подталкивая снова и снова вставать и сражаться до последней капли крови. Своей или противника уже не столь важно, но все было бесполезно. Неутомимое тело и сверхбыстрая регенерация означали лишь то, что мной вытрут пол не один или два раза, а 20 или 30. Именно так и заканчивалось 90% наших спаррингов. В оставшихся 10 к между собойчику присоединялась еще одна мама, и тогда детишкам становилось совсем худо. Но хотя бы не так обидно для гордости. Уже в который раз, подавив инстинктивный порыв рвануть вперед, я отстраненно наблюдал за каждым ее движением. Если бы опытную воительницу можно было удивить нестандартным количеством конечностей или удлиняющимися щупальцами-лезвиями, они бы уже давно кормили червей или чего похуже, но с заядлой периодичностью происходит ровно да наоборот, что и доказывала сейчас мама на братце Эдварде. Скупые техничные движения, отточенные сотнями и тысячами схваток, единичные удары и отклонения корпуса ровно настолько, чтоб ее не задело. Несмотря на все потуги, что он и остальные прикладывали, солнышко даже не сдвинулось с места, и мы наверняка знаем, что это не ее максимальная скорость или сила. Она двигается и бьет только чуть сильнее нашего собственного максимума, что еще обиднее. В какой-то момент наблюдение и развитое восприятие позволили, пусть и на мгновение, но прочитать ее движение наперед. Не спеша радоваться или поддаваться азарту, я продолжил наблюдение, даже когда и сам снова вступил в схватку. Не с первого, пятого и даже не с десятого раза, но мне все начало удаваться пусть и через раз, но читать ее движение, в чем знание стиля наставницы играло немаловажную роль, и пусть до победы было все так же несоизмеримо далеко, но начало уже было положено, ведь я чувствовал и видел. Значит, гоблины и оборотни, это очень странно, эти твари никогда не действовали сообща, да и к тому же, последние редко доставляют проблемы и совсем не нацелены на бессмысленную резню. Вдвойне странно, слышался нам отца голос из-за стены. «Оборотни, а разве они не подчиняются папе?» — тихо спросила Ири, посмотрев в сторону меня и Эда. «ТС», — также не повышая голоса, прошипел брат, приложив палец к губам во вполне понятном жесте. «И в самом деле, нам следует соблюдать тишину, если не хотим, чтобы родители нас услышали и прогнали». «Значит, снова демоны», — заключила тетушка Рига. «Как они меня достали. Я лично накажу этих тварей. Думаю, у меня есть идея получше», — нежно почти пропела мама Тереза. «Я займусь этим вместе с Ери». «Что? Но почему?» «Хочу кое-что проверить. На нашем последнем уроке он показал кое-что странное. Даже напомнил мне тебя, когда ты учился моему стилю. И если я права, то он схватывает все еще быстрее». «Рифул это не понравится», — проговорил отец в ответ, но что меня больше всего поразило и обрадовало, отрицания от него слышно не было. «А это значит что? Приключение. Наконец-то, настоящая схватка. Не волнуйся, я верну его в целости и сохранности. Ты же меня знаешь». «Знаю, а также осознаю твой уровень сил, но это не мешает мне волноваться каждый раз за любого из вас. Все же вы, моя семья». Далее мы услышали какие-то странные звуки, сменившиеся какими-то влажными чмоканиями. Наши лица тут же покраснели. Еще бы нам не знать, чем папа занимается с мамами. Мы уже взрослые, но это же фу. Остальное после нашего возвращения, милый, — прервала их любовные игры мама Тереза. «Ери, жду тебя через 15 минут у северного выхода из города. Экипировка свободного рейнджера. И советую не терять время». Куда громче проговорила она. «Что? Значит, она нас все же услышала. А значит, отец тоже. Черт, надо быстрее бежать». Хотя адреналин в моей крови гулял не только из-за страха обнаружения, но и предстоящего настоящего веселья. «Юху, ждите меня, гоблины и оборотни. Вот только мое первое приключение оказалось совсем не веселой прогулкой. Нам пришлось идти через лес, который кишел всякими полуразумными монстрами. Как его не чистили стая эльфы тетушки Ориги, а поголовье твари не сильно уменьшается, разве что на несколько недель, максимум, месяцев, а потом снова расплодятся и начинают доставлять проблем. Правда, лишь против обычных крестьян или глупых смельчаков из городских, а вот рейнджер или стражи легко разгонит хоть десяток гоблинских выводков или троллью клику. Так что первая практика у меня началась почти через 2 часа после выхода из города. Звери и монстры не доставляли проблем, так как в основном это были одиночки. Но и стая лютоволков лишь обеспечила нас мясом и шкурами. Мама Тереза не вмешивалась, позволяя мне самому расправляться с врагами, только помогала читать следы и узнавать новое направление. В этом она была одной из лучших в семье. Так продолжалось несколько дней, пока мы не достигли конечной цели охоты. Редколесье сменилось дикой чащобой, где было легко заблудиться, не обладая ты способностями моего рода или сверхчеловеческой природы, в случае мамы Терезы. И здесь я совершил одну из первых ошибок, не обратил внимания, что следы наших целей почти не пришлось искать. Когти оборотней виднелись отметинами на многих деревьях, как и их шерсть. Я уже не говорю про вонь оборотней, которые метили все вокруг отходами своей жизнедеятельности. Это даже не тропа, а самая настоящая прогалина привела нас ко входу в огромную пещеру, что казалось зевом огромного монстра. Неровные края создавали видимость зубов ужасной пасти. Тут я уже не мог не вздрогнуть, но почти сразу же увидел смело идущую вперед маму, так что собрался и постарался показать, что меня ничуть не смутило увиденное. Не хочу, чтобы меня считали слабее брата. Эд уже год назад участвовал в одном из патрулей и пустил тварям кровь, Так чем я хуже? Думаю, скоро даже Ире предстоит практика. Я не могу стать последним в череде братьев и сестер, кто проявит себя перед отцом и мамами. Стражников зеленокожих коротышек мы умертвили быстро и довольно просто. Те даже не услышали нашего приближения, увлеченные своим квахтанием. Впереди была лишь тьма, не разгоняемая ни малейшей крохой света, но ни я, ни мама не дрогнули. Я хорошо видел даже в непроглядной темноте, а сопровождавшая меня родительница всегда отличалась хорошим чутьем и инстинктами. Помню, как она даже проводила тренировки вслепую, закрыв глаза. Ее спарринг-партнерам это не слишком помогло тогда. В итоге мы шли вперед, стараясь держаться поближе к стенам и время от времени убивая редкие патрули гоблинов. Оставлять их в живых не было никакого смысла, только была бы опасность получить удар со спины. Да и чего бояться каких-то там гоблинов, верно? Что же, первый жестокий урок жизни мама Тереза преподали мне как следует. Я был настолько увлечен первыми успехами своей самой настоящей охоты, что не заметил, как мама отдалилась и скрылась из моего восприятия. И по итогу я вышел в огромную пещеру, полную гоблинов в одиночку, имея в руках лишь меч да кинжал, смело смотря на твари и предвкушая быстрое и легкое развлечение. Со смехом я врубился в их ряды, пока низкорослые монстры не успели прийти в себя. Их зеленая кровь была противной, не то, что у людей или эльфов, но я не обращал внимания, в азарте рубя все живое вокруг. Полностью поглощенный резней не заметил никаких странностей, за что был наказан. Острая боль в спине и могучий удар откинули меня на стену, впечатав в нее лицом и сбив дыхание. Спину жгло будто огнем, пока я пытался прийти в себя и встать с каменного пола. Вот только никто не собирался давать мне передышки, новые удары обрушились сверху, кромсая мое тело чем-то острым и вбивая в стены и пол пещеры. Гоблины не могли обладать такой силой, только не они. Что же, я оказался прав. Меня пытался порезать на лоскуты оборотень в своей звериной ипостаси, пока второй стоял в стороне и лишь злобно скалился. Позади же него стоял самый настоящий хобгоблин, но не обычный, а размером с орка. Только отличное телосложение выдавало его истинный вид, а также злобные глазенки, которые горели предвкушением от расправы надо мной. «Зря ты сюда явился, человечек», — гортанно проговорил он, когда в нашем противостоянии с оборотнем наметилась передышка. Мне удалось откатиться в сторону и встать, выпустив когти, пока полузверь готовился вновь кинуться вперед. «Я тебя убью и скормлю своим псам», — радостно осклабившись, заявил мне хобгоблин, похлопав рядом стоящего оборотня по холке. И тот даже не шелохнулся. Как так, обычный представитель их вида уже давно бы отгрыз уроду руку. А этот, только теперь я заметил, что у обоих зверей на шеях висят ошейники с шипами, в центре которых находился кроваво-красный камень, а кожа ремешка была исписана незнакомыми мне рунами. Пусть я не знаю этой письменности, но вот понять предназначение артефакта было просто. Подчиняющие амулеты. «Ты сдохнешь первым», утирая кровь на лице, проговорил я, собираясь с силами. «Я вырежу тебя так же, как твоих собратьев, а шкуру постелю во дворе, чтобы все приходящие и уходящие могли вытереть об нее ноги. Грррх, жалкий сучиныш, ты пожалеешь об этих словах. Я тебя сломаю, а потом найду твой дом, твоих женщин и заставлю смотреть, как мои псы будут их трахать и грызть заживо. Принесите мне его руки и ноги», — скомандовал хобгоблин оборотнем. Камни в их ошейниках сверкнули, и почти тут же это повторили их глаза, после чего звери кинулись на меня. Опасность. Даже один оборотень был слишком силен для меня. Быстрый, сильный, опасный хищник. А что сделают двое? Они и правда меня тут порвут. Черт, а где мама Тереза? Я только сейчас осознал, что сражаюсь в одиночку. Черт, ну не могли же ее схватить. Или могли, но как? Она же сильная, сильнее меня. Но этот тварь, он явно владеет магией. Кто знает, что было в его руках еще. Я не могу проиграть. Не так, не сейчас. Не могу оставить маму тут на растерзание гоблинов. Я вполне хорошо знаю, что эти твари делают с человекоподобными разумными женского пола. Авантюристки даже носят с собой ритуальные кинжалы, чтобы постараться убить себя прежде, чем попадут в плен кому-то из них. Многие предпочитали смерть тому, что с ними сделают в плену. Но как мне спасти маму, если я не могу справиться даже с этими оборотнями? Они слишком сильны, слишком быстры. Я просто не успеваю уворачиваться от всех их атак, едва-едва оставаясь на ногах и не позволяя себя прижать к стене. Несмотря на мою регенерацию, мое тело покрыто кровью и грязью. Выносливости пока хватает, но насколько ее еще хватит при таком усиленном расходовании, мясо лютоволков пока подпитывало жизненную силу, но уже половина резерва успела сгореть. Что же делать? Что? И тут внезапно мир мигнул. Сначала окрасился в красный, потом в серый, а потом в нем появились разводы. Я видел все окружающие очень четко, но блекло. Цвета будто кто-то смыл, но не полностью. Они и остались редкими слабыми мазками внутри оборотня и внутри хобгоблина, пронизывая первых и второго. Сине-зелено-красные цвета с вкраплениями желтого создавали внутри их тел занятный узор. Вот первый оборотень кинулся ко мне, занеся правую лапу с когтями, намереваясь располосовать мне лицо, пока его напарник параллельно собирался вцепиться мне в ноги. Но еще быстрее я увидел, как пришли в движение их узоры в телах. Густой синий всплеск в ногах, будет рывок. Зеленые капли перешли из кисти в когти, что-то ядовитое, что истощало мою регенерацию. Смещение узора вправо, обманный маневр. Я видел все это, видел их насквозь. Каждый их шаг, каждую попытку, каждое движение. Еще до того, как они собирались его сделать. Прямо как тогда, на тренировке с мамой Терезой. Дальнейшие мгновения превратились для меня в танец на грани смерти. Я легко уклонялся от всех атак оборотней, избегая их пасти и когтей буквально в дюйме от своего тела, и наносил свои удары в ответ в самые важные и слабозащищенные узлы энергетического рисунка, сбивая зверей и нанося новые раны, которые уже они сами не могли игнорировать. Ситуация кардинально изменилась, но я вместе с тем ощущал, как мой резерв стал уменьшаться еще стремительнее. Надо все закончить быстро, пока я еще имею хоть какие-то силы. Так что уже я сам пошел в атаку, поражая оборотней в, как мне казалось, наиболее опасные и жизненно важные органы, судя по насыщенности энергии. Я не собирался их убивать, они лишь жертвы темной магии хобгоблина, но вполне могу их обездвижить и нейтрализовать, чтобы потом разобраться с их хозяином. Надеюсь, чары спадут с его смертью. Так что я просто сначала перерезал им сухожилия на ногах, затем отбросил пинками в стороны, чтобы уже развернуться к главному врагу и напасть на него. Тот что-то говорил с перекошенной физиономией. Его ядовитая энергия пришла в движение и была направлена на создание чего-то явно опасного для меня. Вот только тварь поздно среагировала. Я был уже рядом. Сначала отрезал ему руки в локтях, затем сбил с ног, а после просто и незатейливо обхватил голову и стал выворачивать, напрягая все силы и вливая энергию в собственные кисти, с натугой и сипением, но у меня вышло. Раздался хруст, влажный чавк, а потом меня стал заливать фонтан грязной крови монстра. Да у меня получилось, но вместе с тем и мой резерв исчерпал себя. Не в силах стоять на ногах, я стал падать, когда меня подхватили мягкие и заботливые руки. В поле зрения появилось красивое лицо мамы и ее нежная улыбка.